И вскоре ревность исчезла по велению души. И когда помещица заходила к ним в гости, Таня, сославшись на занятость, выходила из комнаты, где находились ее муж и соседка. Но другая боль поселилась в душе. Вдруг не разорившаяся помещица окажется на пути Миши, а более богатая и обольстительная женщина. Устоит ли он против ее чар? Она гнала от себя эту мысль. Как-то на одном из заброшенных кладбищ на дальней окраине Саратова она обнаружила надгробную плиту, которую муж поставил жене, с которой прожила в любви и согласии 42 года, 4 месяца и 2 дня. На дне считал счастье, проведенное с супругой. «Сейчас такая любовь редка», — услышала она за своей спиной кряхтение старика. «Почему?» — возразила она. «И сейчас есть верная, настоящая любовь». Старик попытался засмеяться, но вместо этого закашлялся и, махнув рукой, зашагал прочь от Таси. И еще вспомнился случай, когда Тасе отказали нервы, на мгновение она готова была без сожаления расстаться с жизнью. Это было в феврале 1917 года. Михаилу дали отпуск, и они провели его в Саратове. Гуляли мало, Миша резался с отцом в шахматы, ждал, когда тот вернется с работы, поужинает, и тянул его к шахматной доске, где были уже расставлены фигуры. Тасе нравилась Мишина спортивная разносторонность, причем всюду успешная. Он ловко гонял футбольный мяч, точно бил по воротам, но после забитого гола шел от ворот понурый. Ему жалко было и противников, и вратаря, достающего мяч из сетки. Зато радовался, когда сани неслись по бобслейной трассе, не задевая ограждений, набирая скорость, и говорил Тасе, обнимавшей его, «Покрепче обнимай, будет меньшим сопротивление воздуха». Тогда соревнования по бобслею не проводились, и время прохождения ими трассы никто не замерял. Но среди катающихся непререкаемым было мнение, что Михаил и Тася – самая быстрая пара. Отца в шахматы Михаил обыгрывал, но не слишком часто. «Вы устали после работы, Николай Николаевич», – говорил Михаил и возвращал в слабый ход. Из отпуска ехали в Никольское уже в марте. Озеро перед ним оттаяло, а другого пути, как перебраться через него на лошадях, не было. Лошади неохотно вошли в ледяную воду, двигались медленно. И вдруг Тася почувствовала, что ее лошадь погружается в воду все глубже и глубже. Михаил уехал далеко. Спасения в холодной воде нет. Обувь уже промокла, вода просачивается под одежду. Вспомнились неожиданно все несчастья, и Мишина болезнь, и бесконечная беготня за опиумом по зимним вяземским улицам в шубе и валенках, потом унылое возвращение домой, злой чужой взгляд Миши, принесла или нет, и думая о ребенке, который мог бы у них быть, но теперь его не будет. Не для кого жить. Мише она сейчас нужна больше, как медсестра. Отец и мама живут хорошо, а она вдалеке от них гибнет и плачет ночами. Зачем ей такая жизнь? Лошадь перестала сопротивляться и уже коснулась мордой воды. Но тут Тася увидела сгорбленную спину Михаила. Он тяжело ступал по пожухлой траве, выходил на берег, бледный, шатающийся, никому не нужный. Как вдруг возмутилась ее душа. А мне? Я его жена. Я люблю его и спасу, сделаю для этого все, хотя выздоровление случается очень редко. Тася рванула повод с такой силой, что не ожидавшая этого лошадь вырвалась из ила и, испуганно от напряжения, раздувая ноздри, поплелась к берегу. Тася охватил такой прилив чувств к Михаилу. Такая досада на себя за слабость, которую она едва не проявила –